Фамильный приговор. Пролог. Кто обнаружил тело? Следователь вопросительно посмотрел на участкового. «Да вот, гражданский муж убитой», — указал тот на лысоватого мужчину лет 40, одетого в рваные по моде джинсы и светлую футболку с надписью, который, интенсивно жестикулируя, что-то объяснял оперативнику. Следователь кивнул и спросил участкового. «Как фамилия убитой?» «Данилина Галина Владимировна, 51 года, глава фонда «Добро в ладонях». «Это тот самый фонд, который в прошлом году фигурировал в деле о смерти ребенка?» — уточнил следователь и, понимающе покивал. «Помню, помню. Тогда директору фонда был подан иск. Так это та самая Данилина?» «Да, она и есть директор фонда», — подтвердил участковый. «Кстати, ее гражданский муж, Додонов Илья Андреевич, и сын убитой, а вернее приемный сын, Данилин Глеб Алексеевич, служат в том же фонде. Сыну уже позвонили, по его словам, в городе его сейчас нет, но он уже едет. Был где-то в Подмосковье у своей невесты». «Что ж, поговорю пока с гражданским мужем», — вздохнул следователь. «Посмотрим, что он скажет». 4 месяца спустя.